Глава 8. Ему дали день на сборы, при этом сказав, что личные вещи с собой брать не нужно. Неужели придется одеваться в обноски олигарха? Хотя за 1 000 000 евро в год можно и походить в, так сказать, секонд-хенде от Армани и ему подобных. Но день – это слишком много, когда спешишь в новую жизнь, и слишком мало, чтобы проститься с самим собой. Дальский вдавил кнопку звонка. За дверью тишина, потом хриплый голос спросил: «Кто там?» Алексей для верности еще раз нажал на кнопку звонка и крикнул: «Откройте, полиция!» Карнович приоткрыл створку и выглянул в щель. «Чего пугаешь? Я ж в глазок вижу, что это ты!» «А если видишь, зачем спрашиваешь?» — хмыкнул Алексей и начал протискиваться в квартиру. Но хозяин стоял на пороге, как скала. На Вадиме были широкие голубые джинсы на подтяжках, черные подтяжки нелепо смотрелись на незагорелом белом торсе режиссера. «Ты зачем на доске объявлений про меня гадость написал?» Карнович изобразил удивленное лицо. «Я? Какую гадость?» «Разве не ты про какие-то 100 рублей долго напоминал?» «Честное благородное слово, нет», — Вадим прижал руку к сердцу. «Мы же друзья, какие между нами могут быть 100 рублей? Хотя, если все мои благодеяния вспомнить, ты мне не 100-ху должен, а все 500». Алексей достал из кармана брюк купюру в 500 евро и протянул другу. «На, держи». Потом из кармана в куртке вынул 2 бутылки пива. «А это проценты». Ошеломленный Карнович слегка отступил. «Откуда деньги, Леша? Ты что, свою Нинку зарезал?» Дальскому удалось все же протиснуться в квартиру. Он успел заметить, как за приотворенной дверью в спальню промелькнуло голое женское тело. «Ты не один». Карнович помялся и признался. «У меня абитуриентка, она в щепку поступала, но срезалась на творческом конкурсе, попросила меня позаниматься с ней актерским мастерством». «Вадик», — шепнул другу Алексей, «тебе же 50 лет. Мало, что ли, глупостей в жизни наделал?» «Честное благородное слово, между нами ничего нет, только мастер-класс. Сегодня мы будем заниматься сценическим движением». «Научишь ее передвигаться до магазина и обратно?» — снова шепнул Дальский. Режиссер ответил молча, прикрыв глаза и медленно склонив голову на грудь. Они прошли на кухню, и Алексей сообщил, что получил предложение поучаствовать в антрепризе по городам Сибири, а потому он хочет написать заявление на предоставление ему творческого отпуска сроком на 1 год без сохранения жалования. «И сколько тебе пообещали за чёс?» — напрягся Карнович. $3000 в месяц». «О-о-о!» — простонал Вадим. «А мне до конца дней придется гнить в нашем болоте. Кто там еще будет?» «Молодежь какая-то, я и не знаю их вовсе». «Лешенька, друг ты мой единственный, замолви словечко. У меня ведь актерское образование, ты же знаешь. Я в Малом театре роль Гриши Незнамова играл с этой самой, ну как ее, в роли моей матери, Кручининой. Фамилия у нее еще такая стервозная. Народная артистка, ну ты понял, о ком я говорю». Карнович выпрямился, оттянул подтяжки и шлепнул себя ими по голому животу. «Леша, ты просто обязан составить мне протекцию, иначе...» Вадим резко махнул рукой так, словно ребром ладони отрубал голову стоящему перед ним карлику. «Иначе ты мне не друг». «Да я сам с трудом устроился», — попытался объяснить Алексей. «И 500 евро я тебе не верну никогда», — не мог угомониться Вадим. Дальский понял, что отказываться бесполезно. «Хорошо, я поговорю. А деньги оставь себе. Кстати, в нашем театре мои роли перейдут тебе, и ставка, соответственно, тоже. Зато не надо будет по гостиницам мыкаться, сосиски варить в рукомойнике при помощи кипятильника. Опять же, абитуриенток там не будет». Карнович задумался и начал ходить по кухне. «Ну, если роль пьяного гаишника перейдет ко мне, то у меня в загашнике есть собственная режиссерская находка. Помнишь, что он говорит? «меня лишили прав». Так вот, после слова «лишили» необходима пауза минуты на полторы, и уж потом надо говорить «прав». Затем гаишник должен сделать попытку изнасиловать соснину. Ну, хотя бы одежду на ней разорвать немного, повалить на диван. А вот когда поднимется с нее, то есть с дивана, произнесет свою знаменитую фразу «Ничего у нас с тобой не получится, а ведь я любил тебя», и пойдет пить свой виски. Здорово, да? На кухню тихо просочилась девушка, одетая в спортивную майку Корновича. «Здравствуйте», – пропищала она, изображая смущение. «Меня Лика зовут. А вы Алексей, да? Я вас в театре видела. Вы в «Ревизоре» Ляпкина-Тяпкина играли». «В «Женитьбе» яичницу», – поправил девушку Дальский. «Чего?» – не поняла Лика и поправила волосы над ухом. «Но мне все равно очень понравилось». Корнович внимательно следил за их диалогом, и его лицо изображало огромную душевную борьбу, словно он задумал нечто такое, чему противится все его существо. «Послушай, солнышко», — произнес он, наконец, с нежностью, — «я сейчас дам тебе денежку». Вадим опустил руку в карман джинсов, вытащил 500 евро, посмотрел на купюру и хотел снова спрятать ее, но рука на полдороги дрогнула. «На!» – провозгласил он, протягивая девушке деньги. «Сходи и разменяй. 100, нет, 50. Обменяй на рубли. Рубли обменяй на продукты питания и прочее. Все тащи сюда. Запомнила? Приносишь мне 450 евриков и продуктов на оставшуюся сумму полностью». «Да!» – кивнула Лика. «Только сейчас оденусь». «Непременно», – согласился Корнович. «Кроссовочки свои надень обязательно, а потом бегом туда и обратно. Только смотри, мою маечку по дороге не порви». «Хи-хи», — донеслось из коридора. После чего звонко хлопнула входная дверь. Корнович открыл пиво и припал к горлышку. Алексей стоял и смотрел на друга. «У меня есть еще одна режиссерская находка», — оторвался от бутылки Вадим. «В «Женитьбе» титулярный советник яичница тоже приходит свататься. Так вот, лезет он в карман, предположим, за платком, чтобы пот со лба вытереть, а достает вареное яйцо, потом второе, и сам при этом удивляется молча, откуда, дескать, в смысле, я же яичница, а яйца у меня вкрутую, как тебе, все упадут, а чего ты стоишь? «Вадим, у тебя, я знаю, компьютер есть. Включи его, пожалуйста, хочу в интернете кое-какую информацию найти». Ноутбук нашелся на тумбочке в спальне. На нем лежали черные стринги. Корнович смахнул трусики на пол и открыл крышку. Дальский занялся поисками. Ссылок на олигарха Потапова было много. Алексея интересовала его биография. Как выяснилось, Максим Михайлович старше Алексея на 4 года, родился будущий финансовый воротила в северном городе Вольфрам. Отец его был главным инженером металлургического комбината, а мать – директором местного театра. Высшее образование Потапов получил в Москве, закончив Академию народного хозяйства имени Плеханова, вернулся в родной город на комбинат к отцу и очень скоро стал заместителем генерального директора по экономике. Тогда же женился на своей однокласснице, и вскоре в молодой семье появился сын Денис. В настоящее время парню 17 лет, он первокурсник одного из московских вузов, жена сейчас домохозяйка. Больше ничего о личной жизни и о семье Потапова в интернете не было, зато его состояние обсуждалось наперебой. Оказывается, Максиму Михайловичу принадлежат несколько горно-обогатительных комбинатов. Комбинат «Вольфрам», в котором началась в свое время трудовая биография олигарха, банк «Росинтерн», акции многих других успешных предприятий. Родной город практически является собственностью Потапова. Но горожане, судя по всему, только радуются этому, потому что проезд в городском транспорте там вдвое дешевле, чем в среднем по стране. Лекарства в аптеках тоже почти даром, школьные обеды и учебники для детишек бесплатные. А у учителей зарплата сопоставимая с той, какую получают чиновники в Министерстве народного образования. Размеры личного состояния Потапова неизвестны, но предполагалось, что на счетах в западных банках у него не 1 миллиард и еще больше вложено в ценные бумаги западных корпораций. Также имеется недвижимость, отели и замки, которые сдаются в аренду. Плюс у него 2 яхты, личный самолет и прочее, прочее, прочее. Аналитики считают, что Максим Михайлович Потапов самый богатый россиянин. Причем богатство его стремительно увеличивается, так как он контролирует более трети мировой добычи вольфрамовых руд, природных вольфраматов и вольфрамитов соответственно. Ему принадлежит более трети мирового производства вольфрама, цена на который за последний год выросла в 2,5 раза. Кроме того, предприятие Потапова производит металлы платиновой группы. А совсем недавно геолого-разведка, оплаченная Максимом Михайловичем, подтвердила объемы запасов нефти в районе, считавшемся бесперспективным, а потому доставшимся Потапову буквально даром, хотя и через тендерные торги. По прикидкам геологов, нефти в ныне принадлежащем олигарху бассейне не менее 15 миллионов тонн, не считая колоссальных объемов сопутствующего природного газа. Таким образом, сообщал неизвестный исследователь доходов бизнесмена, стоимость контролируемых Потаповым активов можно смело оценивать в 20 миллиардов долларов, которые приносят около 40% годовой прибыли. Личное же состояние можно с определенной долей вероятности оценить в 15-18 миллиардов. «Бред какой-то!» – воскликнул про себя Дальский. «Чем отличается личное состояние от стоимости активов, принадлежащих человеку предприятий?» «Стоп! Человеку?» Алексей понял, что даже в мыслях он не может назвать Потапова человеком. Человек – это он сам, несчастный и нищий актер Дальский. Человек – Вадим Корнович. Девочка, побежавшая в магазин за выпивкой и закуской, тоже человек, хотя и глупенький. Нина, грезившая о любви богатого и знаменитого. Другие такие же, мечтающие о минимальном достатке и спокойствии, люди. А Максим Михайлович – это монумент удачи и благополучию. Откуда вдруг все ему одному? «Слушай», – озабоченно произнес, входя в комнату Корнович, – «полчаса прошло, а ее все нет, понимаешь? Обменник за углом, магазин в принципе тоже, а Лики нет». «Вернется», – уверенно сказал Дальский, – «ведь одежда девчонки здесь. Вся ее одежда не стоит и сотни баксов, а тут ей в руки попало 1500 евро. Господи, какой я наивный, какой доверчивый. Представляешь, что было бы, если бы я на ней женился?» Вдруг Вадим, нагнувшись над плечом Дальского, произнес задумчиво: «Волчья пена». «Что?» – не понял Алексей. «Или волчья накипь. Нет, лучше будет сказать волчья пена». «Ты о чем?» Корнович пояснил: «Да вот читаю на экране вольфрам, а это можно перевести с немецкого как волчья пена. Я же немец по отцу, Корнович фамилия матери, по отцу я Штольц. Отец мой слово вольфрам ненавидел более всего на свете, даже вслух произнести не мог. Он перед войной строил в Заполярье комбинат с таким названием, зэки строили, а родитель мой зэком и был. По той самой 58-й чалился, да еще немец к тому же по происхождению. Кстати, начальником стройки, да и всего Заполярлага, был генерал Риммер, тоже немец. Ты понял?» Как-то отца доставили к нему. Генерал спрашивает: «Твоего отца случайно не Отто звали?» «Отто Генрихович», — отвечает папаша. Генерал обрадовался, говорит: «Мои родители батрачили на вашей ферме. Я с Отто Штольцем вместе в школу ходил, и он меня вашей домашней кровяной колбасой угощал, которая у меня до сих пор поперек горла стоит. Деда с бабкой твоих мы в 18-м году на яблоне рядышком повесили, а Отто бежал тогда. Кстати, где он?» Отец отвечает, мол, «Отто Штольц умер в Петрограде, в 20-м году от инфлюенции. Генерал Риммер огорчился, что не удалось Отто повесить, но сказал, что его сыну недолго осталось. Да только отец мой выжил и протянул аж до 82-го года, а вот что с генералом Риммером случилось, мне неизвестно. Риммер, закрутилось в голове Дальского. Сегодня мне уже встречалась эта фамилия, но где? На кухне зазвонил телефон, и Корнович рванул туда. Наконец Алексей вспомнил. Риммер. Девичья фамилия матери Максима Михайловича Потапова. «Что? Мезенцева? Лидия Альбертовна?» — кричал на кухне Корнович. «Не знаю я никакой Лидии Альбертовны». «Что? Лика? Так бы сразу и сказали, а то официально, прямо как в морге, то есть в ЗАГСе». Римма Романовна Риммер. 1941 года рождения, читал на экране ноутбука Дальский, в замужестве Потапова, директор театра драмы в городе Вольфрам, замужем за Потаповым Михаилом Игнатьевичем, 1909 года рождения, М.И. Потапов в 1936-1956 годах был политзаключенным, в 1958-1974 годах главный инженер металлургического комбината «Вольфрам» умер в 1974 году. «Какая у родителей олигарха разница в возрасте?» – удивился Алексей. «Надо же, 32 года!» Максим Михайлович, стало быть, остался без отца, когда учился в начальной школе. В спальню влетел взбудораженный Вадим. «Из полиции звонили, представляешь? Лика пошла менять евро, а в обменнике без паспорта операцию не совершают». К ней подошел на улице какой-то парень и предложил помочь. Она наивная достала деньги, а незнакомец выхватил купюру и деру. Так она за ним помчалась, догнала, вцепилась в волосы, чуть глаза не выцарапала. Грабителя полиция спасла. Вовремя наряд подъехал. Говорят, Лике тоже досталось. В том пацане, по их словам, центнер весу, и у него две судимости за грабежи. «Есть женщины в русских селениях», — отозвался Дальский, думая о своем. Очень скоро восхищенные полицейские доставили девушку. На героине был форменный бушлат, и под глазом сиял фиолетовый фонарь. Лика обняла Корновича и тихо заплакала. «Он вашу майку порвал. Мне так жалко, ведь вы предупреждали, Вадим Петрович. Простите меня, пожалуйста». «Мы это бушлатом ее прикрыли», — пустился в объяснение сопровождавший Лику старшина. «А то как же, не могли же мы ее в обнаженном виде вести? Ведь что люди подумают? Общественность, опять же. Но бушлатик вы все равно это самое верните, он ведь казенный». Лика вошла в спальню, чтобы переодеться. Алексею пришлось уйти на кухню. Он опустился за стол. Машинально вылил из бутылки в стакан остатки пива. «Вот ведь какие сюжеты в жизни бывают!» — не мог успокоиться актер. Дочь генерала НКВД выходит замуж за бывшего зэка старше себя на 32 года, и у них рождается сын Максим, который становится одним из самых богатых людей на земле. Было слышно, как за стеной Корнович благодарил девушку за преданность и верность. Лика вскрикивала, а потом засмеялась, счастливая. На кухне с открытым ноутбуком появился вспотевший Вадим. «На, покопайся еще, я сбегаю все-таки до магазина и обратно». «Интересно, на ком женился Максим Потапов?» – задумался Алексей. «Известно уже, что на однокласснице, но следовало бы получше узнать и ее биографию в свете закрученности сюжета». Светлана Валерьевна Степанова оказалась дочерью первого секретаря Вольфрамского горкома КПСС. Ну, теперь все понятно. Дальский отодвинул компьютер и тут же сообразил, что ему, наоборот, ничего не ясно. Снова начал искать. Нашел, правда, нечто другое. Риммер Роман Захарович, Рихард Зигфридович. 1906 года рождения, генерал НКВД, 1938 год. Начальник Заполярлага 1937-1942 годы, заместитель Народного комиссара вооружений 1942-1946 годы, заместитель министра среднего машиностроения СССР 1946-1964 годы, заместитель председателя Совета министров РСФСР 1964-1968 годы, председатель Совета министров РСФСР 1968-1969 годы, управляющий делами ЦК КПСС 1969-1977 годы. С 1977 года пенсионер союзного значения, член ВКПБ с 1925 года, член ЦК ВКПБ с 1942 года, член Президиума ЦК КПСС с 1968 года, лауреат Сталинской премии 1942 года, Герой социалистического труда 1946 год. На кухне появилась Лика. На сей раз на ней была полосатая рубашка Корновича. «Я очень волнуюсь», — вздохнула она. «Вадима Петровича нет уже 20 минут». «Ребята, а почему бы вам не пожениться?» — не то спросил, не то предложил Дальский. «Из вас бы получилась идеальная супружеская пара». Лика смутилась и вернулась в спальню. Алексей набрал номер сотового Корновича. «Ты где?» «Поднимаюсь по лестнице, уже у двери стою». «А почему бы тебе не жениться на Лике?» Дверь распахнулась, вошел Вадим, в одной руке держа пакеты с провизией, второй прижимая к уху мобильник. Так и прошествовал на кухню, продолжая говорить в телефон, хотя видел, что Дальский, вот он, сидит за столом, потягивая пивцо. «Старик, я же старше ее на 32 года». Наконец режиссер отключил аппарат, положил его на стол и посмотрел на Алексея так, словно именно сейчас ему пришла в голову гениальная мысль. «А в самом деле? Почему нет? Но с другой стороны, когда мне будет всего-навсего 82, Лике стукнет уже 50».